самолет к крыльцу, — засмеялась Личко. — А чего ж? Знаете, раньше у нас спели «Запрягу я тройку борзых темнокарих лошадей, а теперь самолет. Давайте недели через две буду у вас. Ждем». В тот самый день, когда на западе Украины Олеся Личко позировала с подойник, а Гришка проявляла рыцарство, на востоке произошел пограничный инцидент. Сорвавшийся с цепи российский бугай Сашка, житель деревни Федоровка Неклиновского района Ростовской области, взбивая копытами пыль, пересек границу и углубился в Новоазовский район Донецкой области, где на пастбище врезался в стадо коров, принадлежащих селянам села Самойловки. Коровы приняли пришельца благосклонно, а обрадованные селяне завлекли бугая на скотный двор. Посадили на свою цепь и ворота заперли. На запрос же из Федоровки ответили, что конфисковали нарушителя в компенсацию за потраву и по подозрению в контрабанде. «Мы-мы-мы» во второй раз вышли с добавочным логотипом «Му-му-му». Наш президент распинается в любви к коровам, но спускать с цепи предпочитает бугаев, писала всеобщая газета. Не пришла ли на смену пресловутой дипломатии канонерок дипломатия бугаев? Во время решительных теледебатов перед президентскими выборами Стрельцов слушал со скукой подробные программы своих конкурентов. А когда дошла до него очередь, улыбнулся своей знаменитой улыбкой и, словно бы не слыша Жолобовского, успевшего вернуть «Сейчас про корошок нам споет», заговорил задумчиво. «Я не буду про программу. Я вам расскажу случай. У меня тетка зоотехник. Тетя у Стрельцова доцент классической филологии, но это претендента не украшает. И вот у нее на ферме в январе, в самые крещенские морозы, родился рыжий теленок, телочка, то есть. В черно-белом стаде это редкость. На ферме никак не топили, это как раз была зима неплатежей. И телочку, чтобы спасти, принесли прямо в контору, выгородили шкафами угол, накидали телогрейк. Там она и росла до весны в человеческом углу. Бегала за моей теткой, как за коровой. Назвали ее Роськой, булку с маслом очень любила. Уже по всей конторе бегает. Тетка зовет: «Роська, иди булку есть». Бежит, задрав хвост. Но весной выпустили ее в стадо, стала она номер 473, но все равно знали, что Роська. Пастухи жаловались: «Нельзя сумку с завтраком оставить. Потрошит, булку ищет. А если бутылка с питьем, бросит на землю, чтобы пробка выпала, и лижет. А тетку мою увидит, бежит, как прежде. И еще умел бумагу разворачивать. Если булка в газету завернута, носом отвернет, газеты жевать не любила. Надои давала хорошие, телят рожала здоровеньких, но черненьких, не в нее. Роська одна рыжая в стаде. А потом, когда совхоз обанкротился, стали коров по частникам раздавать, потому что кормить нечем. Бывало, ставит корову на грузовик, она качается, маслы торчат, а доярки-то знают, что корова хорошая, 6000 литров в год дает, это по 50 в день. А потом навестят на новом месте, стоит в отдельном хлеву, лоснится, уже на 8000 выходит, но не Роська. Или жить она любила коллективно, или по тетке моей скучала, но как упали у ней удой, так и не растут. А раз хозяин ее тихо пожаловался: «Она у вас кусачая, подходим к ней, и я, и Дуся, она норовит прикусить, не до крови, а больно, похоже, как гуси щиплются». Тетка моя к ней зашла, Роська обрадовалась, лбом поддает, играет и губами мягкими тетку за руку тянет. Тут Стрельцов сделал паузу. «Дело в том, что история эта подлинная».